Мы все сделали, чтобы ты не обижался. Приходи следующей осенью, приходи к нам. Мы тебе потом зимой большой праздник устроим. Четвертое. У самого берега по припайному льду шла собачья упряжка, лавируя между торосами. Собаки бежали тихо. Каюр был в заснеженной камлейке. Видно, упряжка в пути давно. Свернув со льда в долину, упряжка тяжело потянулась в гору. Маркин соскочил с нарты, помогая собакам, облегчая им груз. На вершине сопки он остановил упряжку и, тяжело дыша, сел на нарту. Собаки легли. Человек и животные отдыхали. Отсюда хорошо просматривалась дорога до села, последний перегон. Вечерело, но было светло. Белизна мартовского снега сливалась с белизной неба, а черные скалы еще резче выделялись на этом фоне. Маркин давно на севере, но все равно не устает удивляться цвету снега, безбрежным просторам, вкусу воздуха, дыханию льдов и воды. Он рад, что так поддается очарованию природы. Ему хочется, чтобы и другие люди чувствовали север так, как воспринимает его он, когда счастлив в Арктике. И думает он, что придется не диссертацию писать, а книгу, хорошую книгу о том, как человек живет в снегах, во льдах, как природа становится ласковой только к тому, кто хорошо ее поймет и изучит, кто берет ее не во враги, а в союзники. Он хочет написать о том, как природа объединила эскимосов всех племен, как эти люди сделали тысячи маленьких открытий в естествознании, открытий, неведомых университетским профессорам. «Да, — думает Маркин, — много у меня собрано материала. Я каждый год приезжаю сюда. Но надо же менять образ жизни, чтобы книга получилась настоящей и принесла пользу. Надо жить их жизнью, жизнью Вири и его людей. У меня к Вире много вопросов. Чем дальше, тем больше». Он тронул потик. Собаки встали, отряхиваясь. А столом он постучал по нарте, крикнул. Собаки потихоньку побежали вниз по склону. «Вот ведь как у меня все неладно получается», — думал Маркин. «Саминак я просто отрушу. Вере я обманул. Обещал приехать на праздник кита и не приехал. Надо было в декабре приезжать. А сейчас на дворе март, да и с шефом нехорошо вышло. Обещал диссертацию, сменил тему. А теперь вообще придется заняться чуть ли не беллетристикой. Что делать? А вдруг ко всему у Аминак и Вири не будет ко мне доверия? А мальчик? Ах, Алик, Алик! Как же мы привыкать друг к другу будем, если все образуется, а? Арарай! Подбодрил каюр собак. Собаки почуяли жилье, почуяли конец пути, побежали быстрее. Надо бы не проворонить, когда выскочим на улицу, подумал Маркин. Он боялся не совладать с упряжкой, когда она въедет в село, и свободные от привязи собаки бросятся к ней, одни задирая работающих псов, другие просто знакомясь с ними, третьи играя. Тогда упряжные псы выходят из себя –